Глава 10. Вдоль одной стены тянутся деревянные полки, разделенные перегородками на ячейки. В каждой ячейке лежит священная книга. Вместо обложек у книг дощечки, сверху дощечка и снизу дощечка. Каждая книга многократно обмотана красной лентой. Так и лежат они, эти книги, окутанные лентами, каждая в своей ячейке. Рядом с некоторыми на полке я увидел монетки. Я тоже захотел отметить какую-нибудь книгу монетками. Достал мелочи, положил рядом с одной, перед которой ничего не лежало. Не знаю, на что я жертвовал, вряд ли на книгоиздание. Подошел наш с тобой биограф, он спросил меня, которая из книг будет тибетской книгой мертвых. Я сказал, что откуда же мне знать. Он: я думал, ты знаешь. Я думал, что та, показал на мою. Я спросил, почему она должна обязательно быть книгой мертвых. Только потому, что я пожертвовал ей несколько рупий. «Слушайте», — отозвался командор, — «вы хоть одну, кроме книги мертвых, знаете тибетскую книгу? Да и то понаслышке». Он сказал, что тибетской книги мертвых здесь нет и быть не может, и что не надо демонстрировать свое невежество. Я не был уверен, что он прав. Мне захотелось узнать. Я попытался правильно сформулировать вопрос и с ним обратился к монаху. Но монах, вежливо улыбаясь и глядя на меня ясным взором, сказал, что не понимает вопроса. То ли верно не понял, то ли не захотел отвечать. Люба стала расспрашивать о прежнем ламе этого монастыря. Его огромная черно-белая фотография в рамке, украшенной лентами и цветами, стояла на высокой скамье у стены среди изображений воплощений Будды. Человек с фотографией улыбался, может, даже смеялся, но был он настолько худ, не сказать изможден, что его костлявое лицо, озаренное этой широкой и открытой улыбкой, казалось не совсем человеческим, каким-то скорее инопланетным, не нашим. Монах рассказывал о заслугах этого человека, снискавшего известность в сфере культуры, писал стихи и на поприще дипломатии, был одно время где-то послом. Фотография будущего ламы, на сей раз цветная и небольшого размера, вся в цветах, красовалась у входа. То был снимок мальчика. Оказывается, умирая, прежний лама указал, где искать того, кто станет его инкарнацией. Правильно ли я объясняю? В долине Нубра. Испытав множество малышей, нашли искомого. Он безошибочно определил предметы, принадлежащие прежнему ламе. Сейчас ему 5 лет, чуть позже он появится в монастыре и проведет здесь год, а потом его отправят обучаться куда-то на юг. Он забудет свое прежнее имя и больше никогда не увидит родителей. Я подумал о Феде. Забыть об отце, о родителях, не звонить, не писать, носиться со своим Пазолини. Причем, говоришь, Пазолини? Да ни при чем. Просто мне это напомнило фильм Бертолуччи. А Федя, ты знаешь, повернут на старом итальянском кино. Еще мы видели мандалу. Это символ всего мироздания. Можно проще сказать, символ всего. Одновременно это временное жилище божеств. Мандала напоминает ковер, но то, что мы видели, было не соткано из нитей, а сложено из разноцветных крохотных камушков, почти песчинок. Мандала очень красива. 4 монаха изготовляли ее в течение 7 дней. Они только что закончили ее. Нам повезло, могли бы не увидеть. Сейчас она хранится под стеклянным 4-гранным футляром, но уже завтра ее не станет. Завтра монахи посредством молитв и прямых обращений к божествам попросит их покинуть мандалу, а потом ее ритуально смахнут с доски особыми кисточками. Сама понимаешь, бренность бытия и все такое. А песчинки, если тебе интересно, принесут в ларце к реке и высыплют в воду. Наш с тобой биограф, доктор Крачун, просто глазами пожирал мандалу. Он стоял перед ней 10 минут. Мы уже обошли весь храм, а он все еще смотрел на нее, не отходил. Я к нему подошел, чтобы его увести. И он сразу же стал рассказывать о Юнге. Будто бы в учении Юнга мандала — это смыслообразующая категория. Меня мало интересовал Юнг, я поспешил выйти. Знаешь, я вспомнил, что, Франсуаза? Как мы собирали тот пазл, ну, с легким курильщика, помнишь? А потом доктор Фурин, когда наш групповой труд был завершен, перевернул доску. И еще я вспомнил о тебе, когда, выйдя из храма, мы надевали обувь. Я увидел рабочего, поднимающегося по крутым ступеням, с тяжелой наковальней за спиной. Под ее весом он перегнулся надвое. Но нет, не я тебе вспомнил. Это ты напомнила о себе.